Золотая полка — это та, которая заводится исключительно для любимых книг. Я давно мечтаю об этом — завести золотую полку. Это та полка, на которую ставятся только любимые книги. В мечтах мне рисуется именно полка. Никак не шкаф, а именно одна полка, один, если можно так выразиться, этаж шкафа. Где раздобыть такую? Пожалуй, нужно заказать столяру. Почему я ограничиваюсь только мечтой? Что трудно и в самом деле позвать столяра, потолковать с ним, описать ему, что именно я имею в виду? Нет, все же не зову, и мечта остается неисполненной. Может быть, это происходит потому, что не так легко золотой полке стать реальностью. Все же золотая полка, которых не так уж много на свете, во всяком случае, я не видел такой ни в одном доме. Иногда мне представляется простая из четырехугольных форм полка. Иногда, наоборот, я вижу какую-то вычурность, но только кое-какую, пустяк, скажем, какие-нибудь витые столбики по концам. Может быть, я не завожу этой полки из-за отсутствия в продаже золотой бумаги? Верно, теперь ее не продают? Я помню эти золотые, стесненным рисунком листы, которые так украшали детство. Для чего они продавались? Кажется, они применялись при изготовлении елочных игрушек. Лист был величиной с нормальный лист пищи и бумаги, и обратная его сторона, в данном случае, хочется сказать, подкладка, была белая. Белая и какая-то странная, как бы чуть-чуть пушистая, так чуть-чуть. Как уже сказано, на ней был тисненый рисунок, нечто вроде цветов на замерзшем окне, только цветы либо серебряные, либо голубые, а этот узор был золотистым. Парадоксально, но наиболее замечательные книги, которые мы в течение жизни постоянно перечитываем, забываются, не удерживаются в памяти. Казалось бы, должно быть наоборот. Книга, произведшая на нас впечатление, да еще читанная не однажды, должна была бы запомниться во всех подробностях. Нет, этого не происходит. Разумеется, мы знаем, о чем в основном идет в этой книге речь, но как раз подробности для нас неожиданны. Новые не только подробности, но и целые куски общей конструкции. Безусловно, так. Замечательную книгу мы читаем каждый раз как бы заново, и в этом удивительная судьба авторов замечательных книг. Они не ушли, не умерли. Они сидят за своими письменными столами или стоят за конторками, они вне времени. Шелли говорит, что удивительное свойство греков состоит в том, что они все превращали в красоту, преступление, убийство, неверие. Любое дурное свойство или деяние — это правда. В мифах все прекрасно. Непослушание Фаэтона превращается в огненное падение его коней, в миф о закате. В красоту превращена месть богов по отношению к Необеи. Ее детей уничтожают стрелами, беспощадно, одного ребенка за другим. Как-то не страшно? Но событие по форме прекрасно, в особенности, когда мы постигаем, что стрелы — это солнечные лучи. Тут напрашивается мысль, что искусство, если художник все превращает в красоту, где-то в глубине безнравственно. Ведь в самом деле, описывая, скажем, смерть героя, художник заставляет его умирать как можно более выразительно, уводит это печальное событие в область красоты, разве это не безнравственно? Не заключена ли безнравственность, например, в предсмертном бреде Андрея Болконского, приобретающем вид воздвигающегося над ним здания иголок, каковой бред есть именно изобретение Толстого в области красоты? В самой попытке изобразить, украсить бред больного не заключена ли безнравственность? А может быть, вводя страдания в область красоты, художник тем самым платит страдающему за его муки какой-то высшей ценой. Данте замечательно изображает первое появление ангелов по пути целой группы душ, поднимающейся по чистилищу. Грешники видят их внезапно. Их два. Один спускается пониже, другой остается наверху. Оба садятся на камни. «У них такие лица, — говорит Данте, — что их можно сравнить с мечами, отражающими солнечный свет. От чистилища исходит таинственная, ни с чем не сравнимая поэзия. Об этом я еще буду писать».